Вид посидит Машка и передумает. Это мытье посуды подвигнуло ее на покорность и послушание, а впереди целый день. Решив так, Павлик глазами сделал знак Милке, мол, подожди, потерпи. Та приняла знак и обрадовалась так быстро наступившей короткости отношений. Машка подмигивания не видела, но видела Милкину рожицу, на которой промелькнуло торжество, и поняла, был какой-то сигнал, и смысл его в том, чтобы обвести ее вокруг пальца. «Нет уж», — подумала Машка, — «нет уж». Конечно, соблазнительно сказать Павлику, что он ничтожество в глазах Милки, но тогда станет очевидным путь Машкиного познания, и на многие годы вперед она обречена будет на стерильные истины, полученные в равномерных дозах в школе и дома. Завоешь же, пусть сам Павлик разберется в этой кукле, которую она приняла за человека. Она будет его только страховать. Машка с откровенным отвращением посмотрела на Милку, как она, сомкнув ноги, изящно отставила их влево, а голову чуть-чуть наклонила, чтобы был виден красивый пучок волос, схваченный заколкой в форме ящерицы. Ящерица глядела на Машку крохотными бриллиантовыми глазками, была она из породистых и дорогих, и очень удивилась бы, если бы узнала, что обесценена сейчас предельно. «Какая, считает, тут симпатичная стекляшка!» «Дети», — могла подумать ящерица, — «дети, что с них взять?» «Идемте ко мне, потанцуем», — предложила Милка. «Нет», — сказала Машка, — «у меня болит голова». «Дать таблетку?» — спросил Павлик. «Нет», — ответила Машка, — «я потерплю». «Зачем терпеть, если можно выпить таблетку?» — изумилась Милка. «Хочешь, я принесу? У нас есть очень хорошая сладкая таблетка из Швеции, именно от головной боли». «Принеси», — сказала Машка. Милка метнулась на балкон, Машка внимательно посмотрела на Павлика. «Какая противная, правда? Она просто маменькина дочка, так мне кажется». «Да нет же», — возмутилась Машка, — «маменькина — это что? Она, по-моему, просто гадина». «Как тебе не стыдно», — сказал Павлик. «Присмотрись», — тихо посоветовала Машка, потому что в комнату вошла Милка, неся на ладони круглую крупную голубую горошину. Машка осторожно взяла ее в руки, очень ярко представляя себе, как умрет, сглотнув отраву, и как сразу откроет Павлику глаза на Милку, но умирать не хотелось даже ради такого заманчивого результата. «Ее можно без воды», — сказала Милка. Она никак не могла понять, что произошло. Она ушла от них со словами «никто никому не нужен». Машка провожала ее восхищенным взглядом. Потом она посидела в ванной, переоделась, вернулась, и уже Машка смотрит на нее ненавидяще, а Павлик, которому полагается через несколько часов погибнуть от любви или в крайнем случае быть в состоянии наивысшего потрясения от нее же, так вот Павлик совершенно спокоен, почти равнодушен. Он немного ошалел сперва, но эта маленькая крыса заявила, что она Милка щенок с эполетами. Она сказала те самые слова, которые сказала ей мама. Это она назвала разговаривать с воробьями. «Я сейчас», — Милка выбежала из комнаты. Лариса закрыла уже один чемодан и собирала другой. Она собирала и думала, что именно это дело доведено у нее до автоматизма. Она безошибочно знает, как экономнее, правильнее сложить вместе мужские рубашки, бутылку водки, сувенирный самовар, гостиничные тапки, электробритву, каравай ржаного хлеба в полиэтиленовом пакете, килограмм кофе в зернах. Более чем за 15 лет она делала это столько раз, что может точно сказать, в какой угол чемодана лучше всего положить банку шпрот, а в какой носовые платки. Когда-то заниматься этим было сладко, но как быстро это прошло, как быстро. Вообще жизнь идет быстро. Ей 36. Кто-то из великих сказал возраст акме, расцвета. Почему-то это не обрадовало, а огорчило. Никакого расцвета Лариса в своей жизни не заметила. Ее 36 ничем не отличается от ее же 26. У нее есть школьная подруга, которая всю свою жизнь выбивается в люди. Лариса всегда удивляется, сколько в ней напора, оптимизма, и все в гору, сначала коммуналка, потом пятиэтажка в Черемушках, потом возвращение в центр, в нормальную квартиру, сначала диван-кровать, как преображение старой жизни, а теперь спальня из карельской березы. У нее, у подруги, сейчас акме. Защитили с мужем диссертации, купили машину, поставили чешскую сантехнику. Раньше подруга ей, Ларисе, завидовала. Никаких материальных квартирных проблем, все сразу, а теперь жалеет. и ничего не добивалась, потому ничего и не